Я видел, что мое любопытство вконец выбивает ее из колеи. Вы не думаете, она у нас, ого-го, какая старуха. И ездить любит. Где живет ваша сестра? Да на хуторе Мокрая Ельмута, Пролетарский район Ростовской области. Это были мои родные места. Маныч, степи, детство. Я на миг окунулся в воспоминания, но они были явно не к месту. А где жили ваши родители до того, как переехали в Зарянск? Там же, в Мокрой Ельмуте. Я же и сама оттуда. Спросил еще, как ей удалось получить в ЖСК «Салют», трехкомнатную квартиру, ведь свободных не было. Она повторила почти то же самое, что и Дроздов. Когда Колгашкина ушла, я попытался разобраться, какие вопросы смутили ее больше всего. Прописка. Да, когда я спросил, где прописаны родители Колгашкины, она даже побледнела от волнения. Второе. Живут ли они с ней в Зарянске? Тоже, как мне показалось, очень неприятный вопрос для заведующей магазином. Позвонил в паспортный стол и попросил сообщить мне, кто прописан в квартире Колгашкиной. Буквально через 10 минут получил ответ, которого, честно говоря, и ожидал. В настоящее время Ирина Алексеевна Колгашкина была прописана в своей трехкомнатной квартире одна, но с сентября 1981 года на этой же площади были прописаны Алексей Кузьмич Колгашкин, Зинаида Прокофьевна Колгашкина и Анастасия Ниловна Рябченко, отец, мать и бабушка, заведующий магазином. В сентябре 1981 года дом ЖСК «Салют» заселялся жильцами. Через два месяца, в ноябре того же года, Колгашкин А.К., Колгашкина З.П. и Рябченко А.Н. выписались в связи с выездом из Зарянска на постоянное место жительства в Мокрую Ельмуту. Господи, опять Мокрая Ельмута, Пролетарский район Ростовской области. Не зря, наверное, нахлынули на меня воспоминания детства. Еще тогда, когда Колгашкина только назвала эти места, что-то буквально резануло меня по сердцу. Чистое, родное и ложь. Да, я тогда сразу ощутил, что Колгашкина лжет. Но я пока еще в ней не разобрался до конца. Одно было ясно — вся эта история с родителями, их желание якобы переехать в Зарянск — просто уловка. Для получения трехкомнатной квартиры Колгашкиной нужны были мертвые души. Вот она и прописала у себя родителей, а получив ордер и въехав в кооператив, тут же выписала их. Но ведь еще существовала Мокрая Ельмута. Там наверняка должна быть разгадка. Не теряя времени, я позвонил в районный отдел внутренних дел Пролетарского района, начальнику уголовного розыска. Мы познакомились с ним, когда я был последний раз в отпуске и заглянул в родные места. «По какому случаю, Захар Петрович?» — спросил он. «Хотелось бы срочно получить кое-какие сведения. На хуторе Мокрой Ельмута проживают Колгашкины, Алексей Кузьмич и Зинаида Прокофьевна. Узнайте, прописаны ли они и на чьей площади». «Это запросто». «Не все. У них был свой дом. Продали они его или нет?» «А для этого надо немного времени». «Сколько?» «До вечера терпит?» «Можно до завтра. Еще неплохо бы выяснить, выезжали куда-нибудь за последние полгода Колгашкины из хутора. Выясним, Захар Петрович. Свяжемся с участковым». А на следующий день утром мне сообщили из Пролетарского РОВДА следующее. Первое. Родители Колгашкины действительно имели свой дом в Мокрой Ельмуте и продали его в начале 1981 года. Второе. Колгашкины старшие, а также Рябченко, А.Н., выписались из Мокрой Ельмуты в августе 1981 года в связи с выездом на другое место жительства. В декабре того же 1981 года они прописались в доме своей дочери Муравьевой, Е.А. Третье. На самом деле они все время жили на хуторе, тем более что старуха Рябченко больна, почти не встает. И так мне стало ясно, что вся эта катавасия с куплей-продажей дома, а также с выпиской и пропиской – махинация с целью незаконного получения Ирины Алексеевной Колгашкиной трехкомнатной квартиры. Но только ли этим ограничивался круг ее незаконных действий? Почему горжелуправление и правление ЖСК «Салют» так благоволило Колгашкиной? А человеку, имеющему все основания претендовать на трехкомнатную квартиру, то есть Бабаеву, отказали? По-моему, всем этим пришло время заняться следователю. Было возбуждено уголовное дело. Я поручил его Орлову Анатолию Васильевичу, молодому следователю. В помощь Орлову начальник городского отдела внутренних дел выделил инспектора ОБХСС, старшего лейтенанта Владимира Гордеевича Фадеева, который по просьбе следователя срочно выехал в Мокрую Ельмуту. Через два дня следователь и инспектор ОБХСС зашли ко мне поделиться первыми впечатлениями. «Ну и фокусница это Ирина Алексеевна Колгашкина», — рассказывал Фадеев. «Прямо Кио. Такого тумана напустил у своих родственников, что те ничего не поняли. И фокус каков? Я спрашиваю бабки Рябченко. Жили, мол, в Зарянске. Господь, — говорит, — сынок, с тобой. Я уж со двора 3 года не выходила». Отцу Колгашкиной тот же вопрос. Он в ответ: «А чего я там не видел?» Я говорю: «Так у вас в Зарянске трехкомнатная квартира на ваши кровные деньги». Он прямо-таки опешил. Спрашиваю: «Вы дочери Ирине 4000 давали?» Смеется. «Я, — говорит, — больше 100 в руках не держал». Вот так, Захар Петрович. Старики даже и не подозревают, что были жителями нашего города. «Погодите, погодите», — остановил я инспектора ОБХСС. «Почему отец Колгашкина говорит, что и 100 не держал в руках? Он же дом продал». Фадеев усмехнулся. «А знаете, кому старики продали свой дом? Своей же дочери, Муравьевой». «Как дочери?» — не понял я. «Вот так. Своей родной дочери, которая родилась, выросла и до сих пор живет в этом доме». «Странно», — удивился я. «А Муравьева заплатила им что-нибудь?» «В том-то и дело, что ни копейки не заплатила», — ответил Владимир Гордеевич. «А зять, то есть муж дочери, тот до сих пор так и считает стариков хозяевами дома и сада». «Но для чего же все это понадобилось?» — спросил я. «А Муравьева, да и все остальные родственники, сами не знают, какой смысл в этой купле-продаже», — продолжал Фадеев. «Говорят, Ирина Алексеевна примчалась на хутор, что-то напела с 3 короба, и все сама с продажей обстряпала». «А за оформление продажи кто взял на себя эти расходы?» «Заведующая магазином наша разлюбезная, кто же еще? Сестра ее, то есть Муравьева, говорит, устроили семейное торжество. Обмыли, значит, Ирина Алексеевна и подарками всех своих наделила. Я считаю, это фиктивная сделка для отвода глаз». «Ну, что скажете, Анатолий Васильевич?» — обратился я к следователю. «Вопрос с выпиской и пропиской ясен», — ответил Орлов. «Чтобы получить побольше площадь, с продажей дома тоже». «Да», — вспомнил я и снова спросил у Фадеева. «Какая сумма фигурирует в документах о продаже дома?»